Иудей подыскивал приемлемый ответ, а Эггарта несло дальше. Не любитель он был поболтать на клирикальные темы, но когда нет других занятий... «Хорошо, Иудей, нашего Иисуса упрекают в том, что он родился в деревне, и не в греческой, а принадлежащей народу, скажем так, не слишком почитаемому, хотя его ли в том вина? Хорошо, что он сын бедной труженицы матери. Из-за нужды оставил отечество и потом добывал свой хлеб в Египте. Но этот Иисус оказался в состоянии перевернуть весь мир и стать выше Пифагора, Платона, всей плеяды мудрецов, царей и полководцев. Почему такое стряслось? А потому что нет догмата важнее веры в Отца и Сына. Христос был милостью за грехи всего мира. Слово стало плотью и обитало с людьми. «Ты не глупый человек, рыцарь», — проворчал Иудей. «Но лучше бы ты следовал философии Платона или кого еще и жил бы в подвиге терпения, воздержания и целомудрия, чем обольщался ложными словами, и следовал людям, ничего не стоящим». «Ты уперт, как бык, Иудей. Посуди сам, чтобы выполнить свою задачу. Он должен быть не только истинным Богом, но и настоящим человеком. Очень просто. Человек не мог спасти, а Бог не мог страдать. Слово сделалось тем, чем и мы, чтобы сделать нас тем, что оно». «Я ничего не напутал», — подумал Эггарт. «Кажется, нет». «Можно ли помыслить, — продолжал гундеть Иудей, — что вечно сущий Творец вдруг родился человеком? Провозглашая Иисуса еще одним Богом, вы, христиане, впадаете в маразм, называемый язычеством». «А вот и нет, Иудей. Бог являлся Аврааму, Исааку, Иакову. Не путаю? С Моисеем беседовал из тернового куста. Разумеется, он не мог быть творцом Саваофом. Только слабоумный станет утверждать, что Творец бросит все свои дела и помчится на грешную землю, вести душещипательные беседы с Авраамом, Исааком и всеми прочими. Это был Христос, если ты еще не понял». «Ложный слух», — проворчал Иудей. «Его разнес Юстин, философ. Если Христос родился и находится где-нибудь, то он неизвестен другим и сам себя не ведает и не имеет никакой силы, покуда не придет Илия, не помажет и не объявит его всем. А вы, христиане, приняли непроверенный слух и вообразили себе какого-то Христа, ради коего теперь так безрассудно губите свою жизнь». «Не тебе осуждать нашу жизнь и наши нравы», — заметил Эггарт. «Скажи еще, будто мы едим плоть человеческую, а после пирования гасим свечи и предаемся беззаконным совокуплениям». «Ага, слышал я такие перлы», — подхватил Иудей. «На совместных трапезах христиан, когда пир разгорается и жар вина разжигает темные страсти, собаки, привязанные к подсвечнику, бросают кость, да так, чтобы она опрокинула и погасила заставляющий сдерживаться светильник. Тогда они с хохотом бросаются друг на друга и предаются без разбора гнусной похоти. А если телесно не все, то по совести все становятся кровосмесителями. Я не верю в эти перлы, поскольку они противоречат человеческой природе. Но поразительно, что христиане питают друг другу любовь, не будучи даже знакомы». Эггарт с сомнением заметил. «Да, агапы — вечера любви, но любви не плотской, а братской. Цареградский император из-за таких вот наветов запретил христианам совместные трапезы. «Ерунда!» — возвысил голос Иудей. «Вы ничем не отличаетесь от язычников. Вы стараетесь убедить нас, что знаете Бога, а сами не соблюдаете ни одной из тех обязанностей, которые исполняют боящиеся Бога». «Ну да», — усмехнулся Эггард. «Не доить коров по субботам. Это точно. Не выполняем». «А вот насчет язычества ты ошибся, дорогой Иудей. Эллины выдумали про богов чудовищные мифы. Они сочинили, будто Кронос пожрал своих детей, а затем отрыгнул их обратно. Греки рассказывают о кровосмесительных браках. Зевс сочетался с матерью и, родив от нее детей, женился на собственной дочери. Вернее, даже не женился, а просто так, порезвившись, передал другому. Далее миф о том, как был растерзан Дионис, а затем его члены склеили обратно. Сопоставь с этим учение иудеев о саде, который Бог насадил, о сотворении Адама, а затем о создании для него жены. «Нехорошо быть человеку одному», — говорит Бог. «Создадим ему помощника, слегка похожего». И Ева оказалась причиной, что и он, и она сама были выброшены из рая. Это звучит здраво? Разве Бог не знал, что создаваемая им помощница послужит бедному Адаму не во благо, а во зло? А змей на каком языке беседовал с Евой? На человеческом? Ты сам-то видишь, что подобные вещи не отличаются от сочиненных эллинами. А что, если Бог запретил созданным им самим людям познавать добро и зло? Это как? Нормально? Что может быть нелепее, чем не уметь различать добро и зло? Такой человек не будет избегать дурного и стремиться к хорошему. Но главное, Бог запретил человеку пользоваться рассудком. А то, что развлечение добра и зла — дело рассудка, ясно и недалекому. Таким образом, змей скорее благодетель, чем губитель рода людского. Недаром иудейские Яхве считаются многими христианами виновником зла, вечно жаждущим войны, непостоянным и противоречащим самому себе. «Ты стал в насмешку говорить позорные слова о Всевышнем. Это хорошо, но я не отстану от намерения доказать тебе неправоту, христиан», — раздраженно проворчал Иудей. «Не соблюдающие обязательства не войдут в Царство Божие, иначе их соблюдение не было бы предписано». «А кто предписал? Многие заповеди даны через Моисея по жестокости твоего народа». «Знаешь, что сказал мне один язычник? Нелепо со стороны иудеев и христиан думать, что когда Бог, как повар, разведет огонь, то все человечество изжарится, а они одни останутся, да не только живые, но и умершие вылезут из земли. Вся эта радость червей. Вот как сказал мне один язычник. Для него возвещать гибель небу и звездам, а себе, умершим, обещать вечную жизнь. Двукратная нелепость и безумие. Но для Бога правды и справедливости человек — возлюбленное дитя. Величие Вселенной не умаляет духовной значимости человека. Он занимает в ней второе место после Бога. Филон Александрийский создал учение, в котором попытался сочетать иудейскую религию с эллинской философией. По Филону, посредником между абсолютным божеством и реальным миром, служит логос, слово, разум. И вы считаете Иисуса логосом эллинов? Это же бред! Утихни, иудей, не заводись. Во-первых, мы не эллины. Во-вторых, Симон Мак и прочие утверждают, что Иисус не был сыном Марии, выросшим в доме плотника Иосифа. Он аккуратно слетел с небес в 15-й год правления Тиберия. Невежды. Даже я помню время, когда Римом правил Тиберий. Рождение от духа есть дух, а рожденное от плоти есть плоть. Допустим, на мгновение, что морочащие людей апостолы рассказывали правду насчет исцелений, воскресений и прочих чудес, какие он совершил. Но ведь не худшие чудеса совершают и ученики, и египтян, отдающие посреди рынка за несколько оболов свои замечательные знания. Они изгоняют бесов из людей, выдувают болезни, вызывают души героев, показывают призрачные пиры, разносолы, лакомства, несуществующих в действительности животных. Как прикажешь понимать? Если они проделывают эти вещи, нам придется считать их сынами Божьими? В Ветхом Завете тоже немало чудес, иудей. Разве Иисус Навин не останавливал солнце? Солнце останавливал Бог, а Иисус Навин никогда не говорил: «Меня послал Отец Небесный, чтобы поразить нечестивых и чтобы вы обрели вечную жизнь со мной». А сын Марии и беглого солдата Пантеры обещал вещи удивительные. Он возбуждал зелотов в кинжальщиков и стал причиной безмерно уродливого и зловредного суеверия. А все из-за чего? Хотел отомстить за брата Иакова, приговоренного к побитию камнями. Сам ты неуч, иудей. Иаков был приговорен после распятия Христа. Надоел ты мне, несчастный, со своим спором, что толку с тобой беседовать. Запомни последнее. Я считаю, что люди, отказывающиеся поклоняться статуе императора или Юпитера, безумцы. Этот акт лишен мистического смысла. Поклоняться Юпитеру означает поклоняться императору. Я начинаю сомневаться, христианин ли ты? Я солдат, а солдат не может быть настоящим христианином. Ага, вот видишь, — возрадовался иудей, — ты и сам не уверен в своей вере. Но скажи мне, не император ли Ромеев допускает все зло, потворствует ему? Акстись, я ничего не знаю об императоре Ромеев. И знать особо не хочу. Но могу ответить тебе, иудей. Злодеи остаются безнаказанными от того, что скромные молчат. Свидетели боятся, а судьи без проблем подкупаются. Азарий обиженно замолчал. Судя по пыхтению, он готовился к продолжению перепалки. Но ее не последовало. Когда за дверью образовался топот нескольких ног, Эггард встрепенулся. «Кто это, иудей?» «По твою душу, приятель!» — вздохнул невидимый сиделец. «Топают без священника. При святом отце не будут топать. Боятся они вашего убогого Всевышнего. Ты бы встал от греха подальше, рыцарь. Глядишь, на оплеуху скостят». Заработала интуиция. На двери уже лязгал засов, когда Эггард бесшумно скинул с себя пояс с деньгами, вынул нож из потайного чехла и сунул все это в выемку между полом и стеной. Интуиция подсказывала, что идти в побег не срок. Уместна спешка, лишь когда стрела в тебя летит. Он встал на ноги и подошел к двери. Ворвавшийся стражник осветил факелом стены. «Который тут из Трира? Выходи!» Стражников было трое. Он мог порадоваться за свое наитие. Больше правда. Радоваться было нечему. Он попробовал отключить глубину своих чувств. Понимал главное. Пусть его подвергнут унижению, но прежде всего сохранить дееспособность, иначе грош цена его гордости. Его обшарили, наградили звонким тумаком и поволокли по коридору. Шли по ровному полу, на лестнице не ступали. Помещение для допросов находилось на том же уровне, за переходами, в глубине сырого подземелья. Развешанными по стенам факелами освещалась сумрачная вытянутая комната. В глубине ее заседали экзекуторы. Два солдата у дверей, двое по углам. Стоят, как истуканы, опираясь на крестовины мечей. Плечистый малый с предельно обесчеловеченной физиономией. И писарь под факелом. За столом бледно-лысый господин в глухом балахоне катает пальцами череп какого-то зверька. «Представься, шпик», — вежливо попросил господин. Эггард охотно представился. Писарь перебрал стопку выщенных табличек, вытянул нужную, приготовил отточенный стиль. «Можешь присесть», — предложил господин в балахоне. Эггард выразил благодарность, но тактично отклонил предложение. Дескать, в камере насиделся. И вообще, сверху лучше видно. Удар в грудину швырнул его на какой-то приземистый, криво сколоченный табурет. Приблизилась стража, обнажив мечи. Над Эггартом завис плечистый малый с симметрично разорванными ушами. Потирая намотанный на кисть хурицкий накулачник из свиной кожи, посоветовал не шевелиться. Подобного унижения Эггард в жизни не испытывал. Он закрыл глаза, за что и получил второй удар. Он сделал усилие, отключая львиную долю восприятия. Равнодушно уставился на господина и принялся внимать всему от него исходящему. А говорил господин нараспев, плавно и достаточно долго. Он узнал про себя много нового. Например, о том, что зовут его не Эггард из Трира, а Кугард из Эллингена. И явился он в Адрианополь не просто так, транзита ради, а посеять смуту в рядах доблестных повстанцев. Также совершить трусливое убийство одного из новоиспеченных архонтов. Конкретное должностное лицо было предложено на выбор из имеющихся в списке. Что письмо, отобранное бдительной стражей, вовсе не есть послание от отца Эвальда, византийскому дружку Рафаилу, а есть лукавое закодированное сообщение клевретам Юстиниана об итогах подлой шпионской деятельности. Еще входит Кугард из Эллингена в тайное сообщество выходцев из германских земель, кружок Герольд Гофена, яро ненавидящих власть зелотов. И именно ими, во главе, конечно, с Кугартом Эггартом, было совершено на днях тройное убийство мирно отдыхающих в трактире бездонной бочка офицеров-зелотов. «Ты согласен с предъявленными обвинениями?» Всласть наигравшись, глаголами поинтересовался господин в балахоне. Он взирал на Эггарта доброжелательно и почти сочувственно, как бы говоря, что власть мы добрая, справедливая, гоняем только патрициев, а оступившимся всячески помогаем. «Да, конечно», — любезно кивнул Эггард, — «я согласен». Господин, обреченный полномочиями, выразил недоумение. Он привык, что небитые заключенные на первом допросе как минимум удивляются. «Ты отдаешь отчет своим словам?» — приподняв белесые брови, спросил господин. «О, конечно!» — категорично закивал Эггард. «Я всегда это делаю». Бледно-матовая физиономия чиновника отразила целый рой сомнений. А не взвалить ли на этого шпика еще десяток дел? «Глумиться, соглядатай!» — процедил молодчик с рваными ушами. Без уведомления на спину Эггарта обрушилась лавина палочных ударов. Он взвыл от звериной боли, попытался вскочить, но получил по загривку. Табурет выскользнул из-под ног. Эггард рухнул на колени. метнул руку, чтобы вцепиться в лодыжку палачу, но последовал новый удар в затылок. Рыцарь ударился лбом о каменный пол. Искры брызнули из глаз. Он сознание не потерял, но предпочел притвориться бесчувственным. Оставался лежать без движения. А мучитель, оттянув ногу, саданул его в живот стальной набойкой. Понадобились немалые усилия, чтобы не застонать. Второго удара не последовало. «Утруждаешь ты себя, брат, Фемистокл!» — услышал он глуховатый голос чиновника. «Не смертоубийство ли ты сотворил этому доброму человеку?» «Оклемается!» — проворчал истязатель. Заскрипели башмаки, донеслось пыхтение. Ушат ледяной воды окатил скрюченного на полу Эггарта. Он не стал открывать глаза, хотя я ощутил необычную ясность в голове. Настоящий шпион обязан быть притворщиком, иначе никакой он не шпион, а обычный проходимец. «Силушка у тебя немеренная, брат Фемистокл», — продолжал изгаляться чиновник. «В голове бы тебе такую силушку. Впрочем, с этим лиходеем мы уже разобрались. Он достоин своей участи. Стража, в темницу его!» Эггарта подхватили под локти и поволокли в узилище. Он не подавал признаков жизни. Лишь после того, как его бросили на земляной пол и лязгнул дверной засов, позволил себе выразиться. «В суе? Поминаешь!» — ухмыльнулся иудей. «Да простит он меня, надеюсь», — пробормотал Эггарт. «Ты ползи, ползи, приятель. Там в углу солома грязная должна быть. Сиделец, что до тебя мытарился, частенько на ней отлеживался. Ему вчера прочли напутствие предсмертное и избавили бедолагу от мук мученических. А как твои дела, приятель? Ты повинился? Не упорствовал?» «Признался, мой дружище иудей». Эггарт добрел до соломенной подстилки и вытянул ноги. «До суровых испытаний с умолением членов не добрались. Ограничились кратким увещеванием и отеческим напутствием. На этом я и примолк». «Слабоватый по части боли», — порицательно заметил иудей. «А чего ж тогда так дышишь, словно отлупили тебя не без задора?» «Да от страха, мой дружище, от страха. Объясни мне, иудей, зачем я буду подставлять свои члены, если все равно умру? Я хочу ногами добрести до места, где закончатся мои страдания, а не быть доставленным волоком. Эти муки не просветят мой разум. А скажи мне, иудей, ты и сам-то признался в приписываемых тебе злодеяниях?» «Нет, мой мальчик, я не возвожу напраслину на старину Аву. Они трижды пытались сломить мое упорство. Меня истязали водой, скручивали по рукам и ногам, укладывали в корыто, покрывали лицо мокрой тряпкой и медленно поливали его из бочонка. Я захлебывался, задыхался, кровь хлестала из носа и горла. Меня испытывали огнем, забивали ноги в колоду, пятки мазали маслом и подносили к ним жаровню. Я не могу ходить, приятель. Кожа треснула, и кости торчат. Но я не сдался на милость судьи. Тогда они взялись за палки и кожаные бичи, перебили мне грудную клетку и бросили переломанного, откуда взяли. Теперь вот казни жду, как благодати». «Ты отважная личность», — подумав, заметил Эггарт. «А скажи, какой вид казни предпочитают в этой каталашке?» «А любой, приятель, какой тебе особенно мил. Они не увлекаются только распятием, а остальные — в чести. Могут в кипяточке поварить, могут рот и нос бычьим пузырем заклеить или пополам разрубить, могут на кол посадить, а то и послабление сделать. Вобьют недалеко от острого конца перекладину, она не даст тебя пронзить насквозь. И будешь день-деньской на ней сидеть, дела свои злодейские недобрым словом поминать. Могут горло залить расплавленной медью. Это Митридат еще Аквилию проделывал, разгромив того в сражении при Прототахии. «Не фальшив, иудей», — прохрипел Эггард. «Митридат Аквилию в горло заливал расплавленное золото, а не медь. Не скажу, что это достаточно приятно, но в каком-то смысле благороднее, нет?» Лично он, пуще кары небесной, боялся распятия. По Евангелию распяли Христа, распяли отца манихейства Манаса, Яннай распял 800 фарисеев, Александр Македонский 2000 защитников Тира. «Страшная казнь! Проклят всяк висящий на древе!» — уверял апостол Павел. И его в детских снах распинали каждую ночь. Отцы-проповедники постарались. Мальчишку привязывали к огромному деревянному кресту. И он тащил его на себе к обочине дороги, а потом жарился в лучах полуденного солнца, извиваясь и стеная, с пригвожденными руками и излупцованным телом. Затем палач поднимал обух топора и с треском перебивал ему голени. Это самое страшное, поскольку для того, чтобы дышать на кресте, нужно приподнимать грудную клетку, опираясь на ноги. С перебитыми голенями дышать на кресте невозможно. Перебитые голени быстро приводят к смерти от удушья. Он не помнил, сколько времени провел в бесчувствии. Эггард сделал лишь одно полезное дело. Нацепил на прежнее место пояс и удобно расположил нож. Опять провалился в беспамятство. Но напрягся, когда лязгнул засов. «Авва! К тебе священник!» — довольно мирно объявил стражник. Свет факела озарил сырой земляной мешок. Пригнувшись, вошел человек в длинных одеждах. Дрожание пламени высветило куцую козлиную бородку, бичеву, опоясывающую рясу. Узник заворочился. Серая груда, весьма приближенно смахивающая на человека, попыталась опереться на локоть. «Поднимись, сын мой!» — надтреснутым басом призвал священнослужитель. «Сними с души тяжкий грех, очистись, и да простит тебя Господь!» «Я не христианин», — слабым голосом признал иудей. «Мне не нужна твоя молитва. Позови стражников». «Ты отказываешься?» — удивленно спросил батюшка. «Я отказываюсь, отец. Мне претит твоя молитва и все, что связано с вашим нелепым культом. Позови стражу. Я не могу подняться. Мне сожгли ноги». «Это ужасно». «Ну, хорошо, сын мой», — смиренно склонил голову священник. «Воля твоя». Он вышел из камеры, унося с собой мерцание факела. Но тут же ворвались двое стражников. Подхватили скрипящее тело. Иудей заорал от боли. И, наверное, моментально потерял сознание. Не вымучил из себя никаких прощальных слов в адрес Эггарта. Захлопнулась дверь.